Глава 46. Теперь в Скагерраке и в соседнем лесу с утра до вечера не смолкал стук топоров, которые я закупила на ярмарке с большим запасом. Люди валили деревья, очищали их от корней и веток, заостряли концы и вкапывали рядом друг с другом как можно более тесно. Я хотела, чтобы забор вокруг Скагерака был не меньше 4 метров в высоту и имел широкий боевой ход, галерею, по которой было бы удобно перемещаться вдоль стены. Также я велела начать строительство аж 8 башен, 4 обращенных к морю и 4 равномерно распределенных вдоль остальных стен. Естественно, такой архитектурный размах требовал огромных вложений человеческого труда. Но я уже знала, как умеют работать эти северные люди, которые с малолетства приучены к топору. Потому не особенно удивилась тому, что уже через 2 недели вокруг Скагеррака вырос внушительный забор с 8 башнями, сложенными начерно. Теперь требовалась чистовая отделка, которая, по моим прикидкам, должна была занять еще около недели, и можно сказать, что работа закончена. Помимо руководства строительством, я усиленно тренировала своих лучников стрелять по соломенным чучелам в рост человека, расположенным на плотах, которые качались на волнах примерно в 100 метров от берега. Из обычного лука викингов, понятное дело, такие цели было не достать. А вот несуразное с виду 6-футовое оружие саксов с таким расстоянием справлялось. Правда, их стрелы попадали в сложные цели далеко не всегда, но я не отставала от новых членов нашей общины, заставляя их тренироваться каждый день по несколько часов. И сама тренировалась тоже. Много времени уделяла я навыкам работы с мечом, которые мне с удовольствием оттачивали по очереди все воины, как из нашей общины, так и пришлые строители, когда у них находилось свободное время. Полезное это дело — тренироваться с разными противниками. Приучаешься мгновенно схватывать чужую тактику боя, подстраиваться под нее, находить слабые места в защите бойцов и неожиданно поражать их деревянным мечом, оставляя синяки на мускулистых телах северян. Конечно, и мне порой доставалось, да так что на ударенном месте спать было больно. Но я знала еще по своей прошлой жизни — то хорошая боль. В следующий раз тело запомнит, что не надо в бою щелкать нижней челюстью, подставляясь под чужой меч, и само на рефлексах защитит себя от удара противника. Также тренировалась я и в староанглийском языке, можно сказать, по бартеру. Училась сама и параллельно натаскивала команду кемпа в норвежском. Кстати, интересно, лучники чужой язык схватывали буквально на лету и через 2 недели уже более-менее общались с местными жителями, где словами, а где пока что жестами, донося до них то, что хотели донести. Вот что значит чистый разум, не забитый ненужной информацией, плюс полное погружение в чужую языковую среду. Не захочешь, а обучишься незнакомой речи по ускоренному курсу. А еще я, Раут и Ульф осваивали катапульту, которую я приобрела в Каттегате. Неповоротливый механизм был предназначен для установки на нос корабля и стрелял только прямо по курсу. Сам принцип стрельбы мы освоили быстро, собрав катапульту буквально за день. Но мне не нравилось то, что она стреляет только прямо, без возможности прицеливания. Потому я придумала для нее поворотную платформу. 2 больших и толстых круглых деревянных щита с рукоятями по бокам и несколькими отверстиями, в которые можно было заливать китовый жир для смазки. Щиты насадили на толстую деревянную ось. Нижние закрепили неподвижно, а верхний — с возможностью вращения. Получилось неплохо. 2 крепких викинга теперь вполне могли поворачивать установленную на верхнем щите катапульту влево и вправо. Свыше-ниже я тоже разобралась, придумав систему разнокалиберных деревянных клиньев, забиваемых под опору катапульты. Правда, на изменение угла выстрела требовалось несколько минут, но тут уж извините. Для средних веков моя придумка была прям чудом инженерной мысли. Во всяком случае, мне так казалось. Сомнения в том, что все получится, конечно, были, причем не только у меня, но и у всего остального населения Скагеррака. Но они быстро развеялись, когда мое приобретение метнуло камень весом примерно в 20 килограммов на расстояние около 150 метров. «Ничего себе!» — пробормотал Раут, увидев, как далеко упал в воду наш снаряд. «Правда, вряд ли таким камнем получится потопить Драккар». «Согласна», — кивнула я. «Только стрелять из этой машины во врагов мы будем не камнями».